Поскольку Трэвис пил редко, три банки пива были для него хорошим средством от бессонницы. В 4 часа утра Трэвис проснулся и увидел, что Эйнштейн стоит у окна, поставив передние лапы на подоконник, и внимательно смотрит в темноту. «Что случилось, малыш?» — спросил Трэвис. Собака взглянула на него, а затем вновь устремила взгляд в ночь за окном. «Там кто-то есть?» Трэвис встал с постели и натянул джинсы. Пес опустился на 4 лапы и выбежал из спальни. Последовав за ним, Трэвис обнаружил, что он смотрит уже в окно гостиной. Опустившись на корточки рядом с ретривером и положив руку на его широкую мохнатую спину, Трэвис спросил: «В чем дело, а?» Эйнштейн прижал нос к стеклу и нервно заскулил. Посмотрев в окно, Трэвис не заметил ничего угрожающего ни на лужайке перед домом, ни на улице. Вдруг его осенило, и он спросил: «Ты разволновался из-за того существа, которое вчера гналось за тобой в лесу?» Собака заскулила и передернулась. «Ты полагаешь, что это существо все еще идет за тобой?» — спросил Трэвис. Эйнштейн негромко тявкнул. «Знаешь, я так не думаю», — сказал Трэвис. «Ты, наверное, не понимаешь, как далеко мы уехали от того места». Пес ткнулся носом в руки Трэвиса и лизнул их, как бы выражая благодарность за поддержку. Через секунду, однако, он опять взглянул в окно и тихо заскулил. Трэвису пришлось уговаривать его вернуться в спальню. Там ретривер захотел лечь на кровать рядом со своим хозяином. И, желая успокоить животное, Трэвис не стал протестовать. Уставший от эмоциональных и физических потрясений дня, Трэвис вскоре уснул. Незадолго до рассвета он на мгновение проснулся и увидел, что Эйнштейн стоит на страже на том же месте у окна. Полусонным голосом Трэвис позвал пса и похлопал ладонью рядом с собой, но тот не оставил своего поста. А Трэвис опять погрузился в сон.